Ни одна способность, приобретенная раньше, не исчезает и не утрачивается, но откладывается в чаше. Иначе не родились бы выдающиеся музыканты, математики и так далее, накопления которых, сделанные в прошлых жизнях, выявляют себя порой уже в самом раннем возрасте. Учиться хорошо всегда и хорошо учить тело и руки и мозг. Стать полиглотом можно лишь имея накопление прошлого. Старость не преграда учебе. Знания и навык пригодятся в будущих жизнях. Способности, проявляемые в чем бы то ни было, имеют глубокие корни. Даром ничего не дается, но зато и каждое усилие приносит свой плод. Этим осмыслен всякий труд и стремление выполнять всякую работу наилучшим образом. Не сразу мастер на все руки стал таковым. Бессмысленна зависть к чужим способностям и талантам, ибо они заработаны были трудом и рядом долгих усилий. Смотрите на каждую способность и каждый талант, как на то, что имеет глубокие корни, как на звено цепи, уходящей вглубь, быть может, многих тысячелетий. Полна великой значимости жизнь на земле в плотном теле, ибо возможность дается собирать сокровища опыта и знания для удержания их навсегда. Того, что дает земля, нигде вне ее не приобрести, не приобрести и в надземном, ибо надземное есть такое состояние, где дух пожинает плоды и следствия земного пребывания. Если это последнее прошло без трудов и усилий и накоплений, внеплотное существование плодоносным не будет. Многие духи, не накопившие ничего, уныло и беспросветно метутся в надземном, томимые неосознанными воспоминаниями и тоскою. Лишь труд накопляет огни, потому дается труду новое понимание пространственного значения для внеплотного пребывания духа в период срока между воплощениями. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Никакой, если ограничивать жизнь человека только одним воплощением и отрицать бессмертие и нескончаемость жизни. Но хороша мудрость с наследством и в особенности для видящих солнце. В беспредельности сияет солнце бессмертия духа и освещает весь путь до конца. И тогда мудрость с наследством нетленных накоплений, сложенных в чаше, становится осознаваемым достоянием собирателя этих сокровищ.